Карл I. Карл I, 1600-1649. Английский король с 1625-го, из династии Стюартов. Коротка и грустна жизнь английского короля Карла I. Он считал себя королем Божьей милостью и хотел править без парламента. Между тем парламент считал себя парламентом Божьей милостью и хотел править без короля. Королевская власть столкнулась с народной и потерпела поражение. Все начало XVII века в Англии прошло в этой беспрерывной борьбе и смене парламентов. «Король сам себе закон», — писал Яков I Стюарт, отец Карла I, в своей книге. «Он царит милостью Божьей, и если хочет, исполняет законы, а если не хочет, не исполняет их». Он считал себя единственным главой церкви, и поэтому вполне понятно его преследование пуритан и пресвитериан, которые совершались от его имени в интересах англиканской церкви. Парламент часто напоминал ему о его правах и обязанностях, но он каждый раз отделывался какими-нибудь резкими выпадами или же закрывал парламент. Между прочим, он начал сближаться с вековым врагом Англии, Испанией, и даже задумал женить своего сына Карла на испанской принцессе, католичке. В Англии сильно встревожились, когда узнали о намерении короля. Там еще помнили страшное время Марии Кровавой, когда протестанты подвергались неслыханным гонениям. Английский народ боялся, что королева-католичка воспитает сына во враждебном ему духе и таким образом вернутся времена фанатизма, своеволия и кровопролития. Тем не менее Яков стоял на своем и даже отправил сына в Мадрид за невестой. Эта поездка состоялась в 1623 году. Карл поехал вместе с первым советником и любимцем короля Бекингемом под вымышленным именем. Испанцы, читаем по этому поводу во всеобщей истории Вебера, приняли их с величайшими почестями. Народ собирался под окнами принца с криками в его честь. Лопе де Вега написал в прославление ему несколько стихотворений. Двор устраивал великолепные праздники для него. Казалось, что решено дело о браке, доставлявшем огромные выгоды католичеству. Яков уже освободил католических священников и других католиков, находившихся в темницах за несогласие дать присягу супрематства. Университеты и англиканское духовенство получили приказание удерживаться от нападений на католичество. Протестантские проповедники, нарушавшие эту волю короля, заключались в темнице. Тайные католики перестали скрывать свое вероисповедание. Масса английского народа волновалась, видя свою веру в опасности. Архиепископ Йоркский предостерегал короля и объяснял ему, что он помогает распространению вероучения, которое сам в своих сочинениях называл идолопоклонничеством. Однако дело с женитьбой Карла на испанской принцессе расстроилось. Наследного принца ждала другая судьба. На обратном пути из Мадрида он остановился на несколько дней в Париже и тут-то познакомился на балу с сестрой Людовика XIII, Генриеттой Марией. Тотчас сопровождавшему Карла Бекингему пришла мысль женить его на Генриетте Марии. Правда, в Англии хотели, чтобы принц Уэльский взял себе в жены протестантскую принцессу. Но Генриетта Мария, как дочь Генриха IV, гугенота, не могла вызвать такого протеста, как католическая принцесса. И поэтому после долгих колебаний Якова вопрос о браке был решен. Таким образом, сестра Людовика XIII стала английской королевой. Генриетта Мария была плохо сложена, высокорослая, с большим носом, с большим ртом. Характера веселого она везде и во всем видела всегда одну только комическую сторону. В молодости, может быть, она отличалась изнеженностью, но многочисленные тревоги, горе, ожидавшие ее после замужества, и в особенности в конце царствования Карла I, приучили ее к лишениям, закалили ее волю. В то время как муж вел словесные турниры с революционерами, стараясь сломить их упорство ссылками на свою власть милостью Божьей, Генриетта Мария вербовала для него войска, относясь по-доброму к солдатам, деля с ними нужду, проводила дни и ночи под открытым небом и в солнечную, и в дождливую погоду, употребляя солдатскую пищу и всегда находясь на лошади во главе войск. В мае 1644 года Генриетте Марии, готовившейся стать матерью, пришлось бежать на остров Эксетер, так как сам король находился в опасности. Ее сестра Анна Австрийская, регентша Франции, поспешила послать ей свою акушерку госпожу Перонь с 20 000 пистолей, а также белье для матери и пеленки для будущего младенца. В это время борьба между Карлом I и парламентом достигла высшей степени напряжения. Обе стороны вступили в открытую войну, вербовали войска, давали друг другу генеральные сражения. Через несколько дней на осажденном острове, разрешившись от бремени, она оказалась без денег, так как полученные 20 000 пистолей послала мужу для уплаты войскам. Положение было безвыходное. И вот Генриетта Мария предпринимает путешествие во Францию. Она твердо решила не сдаваться врагам живой и, вверив своего 13-дневного младенца надежной женщине, окольными путями пробралась через ряды неприятеля. Ее едва не захватили, и чтобы спастись от неизбежной гибели, она должна была спрятаться в одной хижине. Наконец она на голландском судне, но и тут ей еще угрожает опасность. За ней бросилось в погоню английское судно и открыло огонь. Появление французских судов спасло несчастную женщину, но поднявшаяся страшная буря рассеяла французский флот, выбросив голландское судно на скалистый берег около Бреста. Королеву спустили в лодке и доставили на берег. Поместили в простой хижине. Там, в этой грязи и нищете, и нашла королеву британская власть, осведомленная о прибытии дочери Генриха IV. Бедная королева была бледна, глаза покраснели от слез, деревенские женщины толпились около нее, восхищаясь удивительной женщиной, покинувшей трон, чтобы очутиться в их жалкой ее доле печали. Несколько месяцев провела она на курорте, и в это время возникли опасения по поводу ее психического здоровья. Однажды она сказала врачу, что боится сойти с ума, и доктор ей ответил: «Вам нечего бояться, вы уже сошли». Конечно, доктор преувеличивал, но несомненно, что с королевой уже творилось нечто неладное. Она сердилась из-за пустяков, вмешивалась не в свои дела. Тем не менее, ее решили перевести в Париж и поместить в Лувре. В начале ноября 1644 года королева пустилась в путь и едва выехала из Монружа, как встретилась с маленьким Людовиком XIV, выехавшим к ней навстречу для приветствия. Какая разница была между ними? Людовик ехал в сопровождении свиты седоков на великолепных лошадях. Английская же королева прибыла с несколькими сопровождавшими, без золота, блеска, шума. Лакеи быстро растянули на земле ковры, и царственные особы, выйдя из экипажей, облобызались и начали обмениваться приветствиями. Походив некоторое время по коврам, взад и вперед, Людовик и Генриетта Мария сели в экипаж и поехали. В Лувре в тот же день несчастная английская королева узнала, что французский король назначил ей пенсию по 1200 франков в день. Сумма весьма большая по тому времени. Генриетта Мария ожила. Ее окружили вниманием, почестями. К ней была представлена многочисленная свита из почетных дам и кавалеров. В ее распоряжение были предоставлены роскошные экипажи, телохранители, лакеи, бежавшие впереди кареты, чтобы очистить ей дорогу на улицах. С восторгом она писала мужу, который продолжал бороться с парламентом и инсургентскими войсками, предводительствуемыми могущественным Оливером Кромвелем. Изъявление любви, которые я здесь встретила, превосходят все, что можно себе представить. Генриетта Мария была счастлива. Она забыла о муже, который влачил тяжелое существование и медленными, но верными шагами приближался к эшафоту. Забыла о ребенке, который оставался в чужих руках. Она жила точно во сне. К несчастью, этот сон продолжался недолго. Началось с пустяков. Как-то однажды зашел к Генриетте Марии ее брат, Гастон Орлеанский. Он нашел ее у камина в кресле и, видя около нее одни только стулья и скамьи, потребовал кресла. В то время вопрос о том, на чем сидеть при посещении царственной особы, имел огромное значение при французском дворе. Генриетта Мария усмотрела в требовании брата оскорбление, которое он решился нанести, пользуясь таким ее положением. Она сказала: «Вы им не пользуетесь у королевы». Гастон Орлеанский дерзко ответил: «Королева — моя государыня, а вы не моя королева». Произошел обмен колкостями, и Гастон дал понять сестре, что она уже не может отстаивать свои права в области этикета. Это очень обозлило королеву, которая с тех пор стала замечать охлаждение окружающих. Затем произошел еще один инцидент. Дочь Гастона первое время относилась к ней предупредительно. К несчастью, английская королева, зная, что она очень богата, решила выдать ее за своего сына, которому было в то время только 14 лет. Дочь Гастона, которая была старше его на 3 года и к тому же презирала в душе жалкую английскую королеву-приживалку, конечно, отказала. Между Генриеттой Марией и принцессой стали часто происходить стычки. Принцесса отвечала колкостями, и ее сторону взял отец. Генриетте Марии вскоре передали, что Гастон употребил такую фразу: «У нас немало хлопот с этими особами, которые являются к нам и едят наш хлеб. Что, если им отправиться куда-нибудь в другое место?» Бедная женщина не могла перенести этого оскорбления. Значит, с ней обращались как с бедной родственницей. Значит, ее держали из милости. Она негодовала, но это была правда. Генриетта Мария была действительно бедная родственница Людовика XIV, которую он и регентша кормили, поили, окружали почетом только из чувства долга. 1200 франков, назначенные ей в день приезда, оказались мертвой цифрой, так как финансовое положение страны было очень запутанное, и сам король часто нуждался в деньгах. Кроме того, те деньги, которые поступали к ней, она посылала мужу в Лондон или раздавала изгнанным или разорившимся англичанам, обращавшимся к ней за помощью. Она начала продавать свои драгоценности, которые успела захватить перед бегством из Лондона. Не прошло и 4 лет после ее приезда в Париж, как она рассказывала двум француженкам, что позолоченная чашка, находящаяся у нее в руках, единственная оставшаяся у нее вещь. Все прочие драгоценности были проданы. Затем, когда уже нечего было продавать, она стала делать долги. В Лувр то и дело являлись кредиторы с просроченными векселями. Генриетта Мария не могла показаться на улице без того, чтобы не выслушать оскорбления от кого-либо из многочисленной армии ростовщиков. Однажды у нее не хватило денег даже для оплаты лакеям, поэтому большая часть их отказалась от службы. В душе, может быть, королева была рада, так как это уменьшило расходы, но как было жить в Лувре, из которого не выметался сор? Бывали дни, когда нечем было протопить комнаты. Когда об этом узнали в Англии, парламентом было послано ей 20 000 ливров. В Лувре, однако, этих денег не приняли из опасения, как бы не оскорбилась королева. А через несколько недель в Париже узнали, что король Карл I попал под нож гильотины. Трагическая смерть мужа еще более ухудшила ее положение. Нужно было заказать себе траурное платье, обить комнаты черной тканью. Все это требовало денег, а их не было. Между тем кредиторы становились все более и более навязчивыми и однажды устроили ей сцену, от которой она не скоро оправилась. Французский двор был в Сен-Жермене, и Анна Австрийская пригласила туда Генриетту Марию. Бывшая английская королева села в экипаж вместе с девочкой, родившейся в Эксетере. Она была доставлена после немалых хлопот и трудов. Ее сын, принц Уэльский, сопровождал их верхом на лошади. Не успели они выехать из Лувра, как вдруг, откуда ни возьмись, целая армия кредиторов. Началась погоня за экипажем королевы, крики, проклятия, угрозы. Все это неслось вслед за удалявшейся королевой. С большим трудом добралась несчастная женщина до Сен-Жермена. Немало еще прошло времени, прежде чем удалось посадить на английский престол сына Генриетты Марии под именем Карла II. Через несколько месяцев она выдала свою дочь замуж за брата Людовика XIV. Только теперь страданиям ее наступил конец, и она начала вести тихую, скромную, почти уединенную жизнь, деля ее между частным отелем в Париже, монастырем в Шальё и дачей в Коломбе. На этой именно даче она и умерла в 1669 году, отравившись, как говорят, каким-то лекарством.